Прямохождение. Я шла по Арбату, навстречу мне тетка в тяжелых ботинках и грубых колготках. Сказала мне походя: требуй, не бойся. Я требую, видишь, и не беспокойся. Все сделано правильно, ты уникальна. Я шла по Арбату. Я шла вертикально.